молодая семья. И опять же, не для пустого слова излияния, но для родителей взрослых детей, для которых образ поведения их чад зачастую представляется диким и губительным. Вот пример нашей жизни. Терпение и любовь родителей принесли благие плоды, семья состоялась. Всегда ли так бывает? Не знаю. Более того, думаю, что и противоположный итог возможен. Но все же, если терпение и любовь смиренная, жертвенная, а не любовь владение, то и Божья помощь не замедлит. Чудил же я сверх всякой меры, не говорю уж об историях с милицией, КГБ, комсомолом, да и со всякими нестандартными школьными и институтскими перипетиями. А в советское время это было очень серьезно. Но и в самом обыденном бытовом смысле. Нам приходилось часто менять съемные квартиры. Жить с родителями мы отказывались. Хозяева были в ужасе от того, что там происходило. Все стены и даже полированные шкафы, предмет особой гордости советского человека, были обклеены репродукциями картин. Иногда в однокомнатной квартире можно было застать человек 20, притом не всегда трезвых. Иногда оказывалось, что окна лишились стекол, а двери замков. Иногда забывали закрыть газ. Из однокомнатной квартиры мы делали многокомнатную, перегородив ее шкафами и шторами. Так в Лесках у нас на кухне был мой кабинет, отгороженный шторой. Комната шкафами делилась на три зоны: наша спальня, детская спальня и библиотека. Младенец Илья спал на балконе в люльке, подвешенный к верхнему балкону. Если он плакал, то люльку качали из комнаты при помощи бечевки. Бечевку продели через просверленные в балконных дверях отверстия. Ребенок рос здоровеньким, закаленным. Все ящики в шкафах и столах, чтобы малыши не вывернули их на пол, мы опутывали веревками и резинками, привязывая их ко вбитым в антикварную мебель гвоздям. Питались фантастически. Так иногда я варил большую кастрюлю риса. И все. Вполне удовлетворяло. Когда приходили друзья с портвейном, то еще на сковородке жарили селедку. Вкус и запах отвратительный, но с несоленым рисом съедобно, под портвейн. В это время Алла на кухне писала стихи или акварели. За все годы нашей молодости на рынке, где тогда только и можно было купить качественные продукты, были один раз, покупали к Рождеству пророщенную пшеницу. Примечание. А сейчас и это уже невозможно. На рынке продают те же суррогаты. Вместо неба – планетарий, вместо чая – чай в пакете. И до чего же низко пали, водку делают из нефти. И живем, как в катакомбах, вместо пищи – концентраты, вместо шахмат – Mortal Kombat, а я мортал того комбата. Тимур Шаов. Суррогаты. Конец примечания. Все деньги, которые давали нам родители в качестве матпомощи, в том числе на здоровое питание, тратили на поездки по монастырям и дальним весям. Уехать могли внезапно, никого не предупредив. Конечно, до того времени, как у нас появились малыши. Признаюсь со стыдом, ибо сейчас мне это кажется ужасным. Я воровал деньги у родителей. Не прямо, но по сути дела так и было. Продал несколько собраний сочинений Тургенева, Гончарова на черном рынке. Лукаво оправдывал себя тем, что эти собрания есть в библиотеке и моих родителей, и Алиных. Мол, все равно нам останутся. Почему бы не продать сейчас? И тратил вырученные деньги на те же путешествия. И меньше всего внимания обращали на то, что думают и говорят об образе нашей жизни родители. Но они нас не тиранили, не ставили условий, не пилили. Пытались понять и принять даже то, что непонятно. И терпели смиренно то, что терпеть нам, просвещенным членам церкви, зачастую кажется невозможным. И семья состоялась. Не это ли главное?